Глава 34. Тренер вернулся, как раз когда Кристина добегала последний круг. Остальные студенты разминались и тихо обсуждали, как будут проходить бои. «Меня зовут Владимир, господа романовцы», — представился тренер и махнул рукой, приглашая кого-то на тренировочный полигон. Внутрь зашли старшекурсники. По сравнению с нами, вчерашними школьниками, они выглядели взросло и внушительно. Настя Коновалова восхищенно следила за высоким мускулистым парнем, лицо которого пересекал красноватый шрам. «Привет, малышня!» — с насмешкой протянула девушка в форме цвета хаки и демонстративно чмокнула в щеку шрамированного. Забавно, пометила свою территорию. Она вальяжно засунула руки в карман и оценивающе оглядела всех первокурсников, потом повернулась к тренеру и спросила. «Владимир, вы уверены, что нам стоит с ними драться? Да эти детишки рассыпятся от такого счастья». Тренер закатил глаза, громко похлопал и рявкнул. «Становись! Равняйсь! Смирно!» Все студенты выстроились в две шеренги. Первокурсники напротив старшаков и вытянулись в струнку. «Вольно!» — разрешил Владимир. На его поясе я заметил темно-синий, почти черный коготь. Сапфир, 8-й уровень развития, всего 2 шага до вершины. В Краснодарской академии действительно преподает настоящая элита. Количество могущественных магов на квадратный метр просто зашкаливает. «Рассосались по периметру, освободили центр площадки, и пока я вас не вызову, можете заниматься своими делами». Я, Маша, Егор и Кристина уселись у стеночки, наблюдая, как с крутым да нельзя видом старшекурсники как бы невзначай играют мышцами или поворачиваются боком, на котором висят когти из огненных опалов, камней ярко-голубого цвета с желто-оранжевыми искрами. 4-й уровень развития — неплохо. Но нечестно. Бойцы такого уровня размажут вчерашних школьников тонким слоем по всему тренировочному полигону. Или это еще одно испытание, направленное на то, чтобы показать, как тяжка доля охотников на монстров? «Красуются!» — вздохнула Маша, печально посмотрела на свои руки и напрягла бицепсы. Состроила недовольную гримасу и сказала, «Нужно было тренироваться». «Выпендриваются!» — поправила ее Кристина, не обращая внимания. «Они такие героические!» — протянул Егор. В его глазах едва ли не горели пульсирующие сердечки, как в мультиках. «Я хочу быть, как они!» «Ты ни за что!» — фыркнула Кристина и покачала головой. «Я сидела рядом с ними в столовой. Между прочим, одна сидела, потому что кое-кто, я имею в виду вас всех, проспал. Так вот они спорили, кто отправит больше всех перваков в лазарет. Даже выбирали, какие травмы нанесут. Тот урод шрамированный, который все настаивал на переломе колена. И его девушка, ну та, которая его целовала, она будет ребра ломать. Как я поняла, им вообще полный карт-бланш ждали, только убивать запретили». «Ожесточают юные сердца с первых же дней», — хмыкнул я. «Романтик», — покосилась на меня Кристина и погладила розовую косу. Судя по всему, она всегда поправляла волосы, когда нервничала. «Не знаю, что там творится в мозгах у преподавателей, но старшекурсники просто-напросто отыгрываются за свое унижение. Когда-то их на первом курсе избили, вот они и собираются выместить на нас свои старые обидки». «Тебе бы на психолога учиться», — предложил я, лениво наблюдая, как тренер составляет списки, кто против кого будет выходить на ринг. «Сидела бы в уютном кабинете под кондиционером, помогала бы людям и зарабатывала бы хорошие деньги». «Скучно», — вдруг ответил за Кристину Егор. «Там нет монстров». «Это тоже», — согласилась та. «Монстров можно найти где угодно», — с умным видом заявил я. «Самые страшные монстры прячутся в человеческом обличье». «Переквалифицировался из романтика в философа», — улыбнулась Маша. «Да я вообще многогранная личность, а уж...» Меня прервал Владимир. Он вышел в центр тренировочного полигона и отчеканил две фамилии. «Безликая Аннова». Анновой оказалась как раз та девушка в костюме цвета хаки, что крутилась вокруг шрамированного и демонстрировала всем и каждому, какая сильная у них любовь. Кристина с явным трудом подавила брезгливость, слегка передернулась, но все-таки натянула на лицо безразличную маску и величественной походкой подошла к Владимиру. Тот отступил к стене и показал на свободную площадку перед собой. «Приступайте. Во время поединка разрешено использовать магию только первого уровня. Победителем считается тот, кто уложит своего противника на лопатки. Любое оружие запрещено». Кристина моментально приняла боевую стойку и отступила, создавая себе место для маневра. Заодно и выиграла время, чтобы оценить соперницу. Для нее, очевидно, это были привычные движения, 100 раз отработанные до этого. Только вот тактика эта была защитной. Словно Кристине приходилось не спарринговаться на равных с партнером, а постоянно защищаться от нападений. Я по-новому взглянул на розоволосую красотку. Стоит расспросить ее о прошлом, узнаю много интересного. Аннова же издевательски улыбалась и, пританцовывая, обходила Кристину по кругу. Выпад вперед и хук левой, но не всерьез, а так, чтобы припугнуть и высмеять. Но Кристина не повелась на провокацию и даже не дернулась, пристально уставившись в лоб Анновой. Шарамирован язычно подбадривал свою подружку и пообещал ей зеленку и 10 кристаллов, если она укатает первачку в пыль. «Если боишься, можешь просто сдаться и не тянуть кота за яйца», — с вызовом усмехнулась Кристина. Ей надоело, что высокомерный болван развлекается за ее счет. «Закрой ротик, сучка!» Разъяренно прошипела Аннова и ударила ногой. 3 раза и очень-очень быстро, в голову, бок и колено. Кристина успела поставить верхний блок и защитить голову и туловище, а вот по ноге ей прилетело знатно. Однако она отскочила назад и напитала мышцы магией. Травму это не вылечит, но позволит простоять до конца боя. Кристина попыталась навязать свои правила боя и пошла в атаку. Но в этот момент стало очевидно, что она не умела атаковать, только защищаться. Проблема заключалась еще и в том, что ее способности, владение ядами и холодным оружием, конкретно в этой битве, были абсолютно бесполезны. Аннова легко и непринужденно увернулась от левого хука, врезала Кристине в живот и расцарапала лицо. Причем последнее она сделала не случайно, а намеренно, с видимым удовольствием раздирая ногтями нежную белую кожу. Кристина не издала ни звука, она словно даже не почувствовала боли. Отпрянула, исцепив зубы, встала в боевую стойку. Я мысленно прокручивал 10 возможных сценариев, по которым может пройти бой. Кристина проигрывала в любом случае. Ее единственное преимущество — высокая переносимость боли, но она не сможет терпеть удар вечно. Да и не делая это... Внезапно меня озарила идея. Что если... Я уставился на Кристину, пытаясь передать ей одну единственную картинку. Легкий мыслеобраз. Едва заметное ментальное вмешательство. Кристина вздрогнула. Ее взгляд метнулся в мою сторону, но она тут же сконцентрировалась на Анновой. Той же, видимо, надоело играться, и она активно пошла в наступление. Безжалостные удары сыпались на Кристину один за другим. Она лишь закрывала самые уязвимые части тела и молча терпела. Первокурсники начали переглядываться, словно спрашивая друг друга, «На что мы подписались?» Бой продлился не дольше 2 минут. От очередного удара Кристина рухнула на землю и сплюнула кровавую слюну. Она выглядела полностью изможденной и абсолютно беспомощной. Ей всего лишь нужно было лечь на лопатки, и тогда ей засчитают поражение. Аннова приблизилась к ней и рассмеялась. «Что ты там говорила про страх?» — спросила она и занесла ногу, чтобы садануть Кристину. «Вот оно». Я знал, что тварь не удержится и решит поглумиться напоследок. А для таких нехороших людей, как она, нет ничего лучше, чем пнуть поверженного противника и показать, насколько он жалок. И в эту секунду с Кристины слетела апатия и смирение. Да, она все еще была избита и утомлена. Однако в ее глазах горела злая решимость. Розоволосая красотка схватила лодыжку Аннова и ударила ее по колену справа налево, напитав кулак магией. Раздался громкий хруст, и Аннова заорала от боли, а в следующее мгновение повалилась на землю, не успев увернуться от подсечки. Прямо на спину, лопатками в пол. «Победила Кристина Безликая», — объявил Владимир. «Не двигайтесь, сейчас придет медсестра и...» Его перебил оглушительный треск. Вокруг Анновой закрутился ледяной смерч и ударил в Кристину. Все произошло так быстро, что даже тренер не успел среагировать. Брызнула кровь, горячие капли упали мне на лицо. Я бросился вперед и упал на колени, пережимая руку Кристины чуть выше локтя, чтобы остановить кровотечение. Ей оторвало ладонь. Все тело в мелких порезах, спортивная форма фактически порвана на лоскуты. Настолько был силен удар Анновой. «Твою мать!» — прорал Владимир, открыл портал и приказал мне. «Быстрее неси ее в лазарет и руку забери!» Я подобрал оторванную ладонь, шагнул в портал и очутился в большой белой комнате, где пахло лекарствами. Милая пухленькая женщина в белой шапочке с красным крестом всполошилась, быстро просканировала Кристину и наложила на нее несколько лечебных заклинаний. «Быстрее, быстрее, неси сюда!» Она проводила меня в операционную и сразу же выгнала, сказав, что Кристину можно будет проведать следующим утром. «Все с ней будет в порядке, и руку обратно пришьем, только не путайтесь под ногами». Я вышел из лазарета в некоторой прострации. Меня словно пыльным мешком по голове ударили. Дорогу обратно спросил у проходящих мимо студентов. Когда вернулся на тренировочный полигон, там царила напряженная тишина. Анновой нигде не было, как и Владимира. Старшаки зыркали на первокурсников так, словно те лично насрали им в завтрак. Егор сидел с шокированным выражением лица и явно переосмысливал свои взгляды на жизнь. А Маша вытирала заплаканные глаза. «Ты представляешь, ее ведь даже не отчислят», — прошептала она и всхлипнула. «Потому что устав разрешает поединки на тренировочном полигоне». Закончил я и вздохнул. Какая горькая ирония, мда. «Как она?» «Все хорошо». Я погладил Машу по спине. «Руку пришьют, раны исцелят. Через неделю будет как новенькая. А завтра утром сможем ее навестить». «Зачем она это сделала?» — вдруг спросил Егор. «Потому что захотела». Я пожал плечами. «Ну, зачем причинять вред без причины?» Он почесал свой третий подбородок и сказал. «Сложно. Почти как физика, только сложнее». Дверь отворилась, и на тренировочный полигон зашел Владимир. «Кажется, мне нужно кое-что вам разъяснить на пальцах. Я-то думал, что романовцы, которые учатся в стенах академии не первый год, это уже взрослые люди и все понимают. Но, видимо, ошибался». Он пристально посмотрел на старшекурсников, отчего те как-то резко сжались и уменьшились в размерах. «Вы думаете, самое страшное, что может произойти с вами в стенах Академии, это отчисление? Каждый ваш прокол записывается в личное дело. Все ваши глупости и ошибки навсегда останутся с вами. Конечно, по уставу Аннову не отчислить, но...» Тренер оглядел всех студентов, улыбнулся и продолжил. «Но следующий год станет для нее настоящим адом. За это я лично ручаюсь. Какой из нее выйдет командир, если она готова прикончить другого студента только из-за своей тупости и злости? А какой из нее выйдет подчиненный, если она не может выполнить приказ преподавателя? Все мы знаем ответ на этот вопрос». Он выдержал многозначительную паузу. «Поэтому весь выпускной год она будет драить туалеты. И это будет ее личный учебный план». «Бред!» — фыркнул шарамированный. «Можно просто отчислиться». «Если Аннова отчислится, то покинет Академию с волчьим билетом. Военные учебные заведения и структуры ее больше не примут. В принципе, теперь она едва ли поднимется выше рядового ликвидатора трещин». Владимир равнодушно пожал плечами. «Но если Аннова будет мыть туалеты качественно, у нее, по крайней мере, будет шанс остаться на второй год и закончить обучение». «То, что не уточняется в уставе, решают преподаватели», — усмехнулся я. «Верно». «Беззаконие!» — возмутился шарамированный, но моментально заткнулся, напоровшись на острый взгляд Владимира. «Продолжаем спарринги!» — велел тот и назвал две следующие фамилии. «Стахович, Железняк!» Сын императора выстоял поединок с достоинством. Победить ему не удалось, но истерику он не устроил. Своим отцом никому не угрожал и привилегий не выторговывал. Даже продержался минуты две и дал отпор. Следом за ним в центр тренировочного полигона вышел Андрей, а потом и его сестричка. По очереди, конечно. Старшаки вынесли их быстро и эффективно, и 15 секунд не прошло. Все-таки гонору в белобрысах было намного больше, чем мозгов и таланта. Мария и Егор тоже проиграли, но держались молодцами. Лишь когда они оба сели рядом со мной, я выдохнул с облегчением. Обошлось без серьезных травм. За следующими боями я не следил. Незаметно для себя задремал и бегал во сне за бабочками. Вернулся в реальность только когда Владимир назвал мою фамилию. «Ломоносов Соколов». Моим противником был шарамированный. От него исходили волны злости, раздражения и беспокойства. Он встал в боевую стойку и выставил перед собой кулаки. Только вот я никуда не спешил, начал лениво разминаться. Мое пренебрежение его выбесило. «Я должен сражаться с этим слабаком?» — спросил он. Даже его безрукая подружка была сильнее. Она хотя бы пыталась драться. А этот тупо прикидывается дураком. «Ты тоже хочешь драть туалеты?» — уточнил Владимир и шрамированный заткнулся. Он не пытался нарушать правила. Использовал магию первого уровня, но спектр навыков у него был широк. Он тоже был стихийником, как и Аннова, только владел не водой, а огнем. Чтобы не выдать свои способности, я не использовал тени, поэтому выстроил оборону на энергетических волнах и нитях. Все мои чувства обострились. Я улавливал, с какой стороны и с какой скоростью в меня летят фаерболы или огненные иглы, и просто уворачивался. Если шрамированный пытался сблизиться, я отходил. Прошло 5 минут, а шрамированный ни разу меня не достал. Я же ни разу его не атаковал. «Да вы это видите?» — зарычал он, тыча в меня пальцем и брызжа слюной. «Он не дерется! Этот трус бегает от меня по всему полигону. Почему вы ему не скажете?» «Ты 3 года отучился в академии и не можешь поймать первокурсника?» — рассмеялся я. «Может, задашься?» С ревом дикого бизона шарамированный побежал на меня, низко опустив голову. Он полностью открылся, уверенный, что и в этот раз я попытаюсь избежать прямого столкновения. Как бы не так. Я напитал энергией мышцы, сделал шаг в сторону, поднырнул под его руку и, крепко обхватив за пояс, опрокинул его прогибом. С громким хрустом он ударился лопатками о землю. «Победитель Ломоносов!» — объявил тренер. «Все свободны. Свои рекомендации по формированию групп я передам Алине Юрьевне». Постепенно все покинули тренировочный полигон. Я задержался и подошел к Владимиру. «Чего тебе, Ломоносов?» — бросил он через плечо. «Хотел кое о чем попросить», — произнес я ровным голосом. «По поводу рекомендаций». «Решу безумников», — отрезал Владимир. «Конечно, я просто хотел напомнить, что Кристине будет нужна поддержка друзей». «Годи», — он с легким интересом обернулся. «Ты меня пытаешься шантажировать?» «Скорее надавить на совесть». Я милейшим образом улыбнулся. На самом деле я ступил на зыбкую почву, но от Владимира все время после происшествия с Кристиной исходило настолько отчетливое чувство вины, что я решил рискнуть. Вы могли остановить Аннову сразу. Было очевидно, что у нее кукушечка самую малость протекла, но вы не остановили. Владимир прищурился. «У тебя молоко на губах не высохло, чтобы нотации мне читать». «Какие нотации?» Я поднял руки ладонями вперед, словно сдаваясь. «Просто напоминаю, что Кристине будет очень приятно работать в команде с друзьями. Кстати, ее друзья — это я, Егор и Маша. Вы же сами понимаете, что оторванная рука — это не шутки. Могут быть судороги, фантомные боли, а все из-за чего? Из-за такой глупой ошибки нужно было ведь просто стана. «Знаешь, я подумаю над твоим предложением. Просто за твою смелость», — усмехнулся Владимир. «А теперь вали на следующую пару». Я вышел с тренировочного полигона, пытаясь вспомнить, какая пара стоит следующей по расписанию. Кажется, энергетический обмен с Лысой. Ой, Алиной Юрьевной. Надо бы привыкать называть ее по имени-отчеству, иначе ляпну случайно. Вот будет неловко. Пока я шел по коридору, мысленно прокручивал прошедшую пару. Аннову, конечно, наказали, но мне казалось это недостаточным. Хотелось наглядно и продемонстрировать, что обижать людей, которые заведомо ее слабее, очень и очень плохо. Почему бы не сделать это сегодня вечером? Я ведь все равно собирался выбраться к алхимической аудитории.